По случаю Дня Солнца, кимченерский класс Муналийской мужской средней школы Замби был переименован кимрсенско-кимченерским классом. Состоялась соответствующая церемония, на которой были учителя и ученики этой школы, а также их родители. На церемонии с нашей стороны были сотрудники корейского представительства в этой стране. Были речи, после чего была открыта вывеска класса. На церемонии было принято письмо в адрес Ким Чун Ына.